Он посмеялся, еще вспоминая эту историю, потом повернул голову на подушке и посмотрел на меня. «Скажи, вождь, ты тоже своего дня дожидаешься, чтобы им залепить?» «Нет», — ответил я, — «не могу». «Не можешь сказать им пару ласковых? Это легче, чем ты думаешь». «Ты гораздо больше меня и крепче», — промямлил я. «Как так? Не понял, вождь?» Мне удалось немного смочить горло слюной. «Ты больше меня и крепче. Ты можешь». «Я? Шутишь, что ли? Черт! Да ведь ты на голову выше любого в отделении. Ты тут любого разделаешь под орех, точно тебе говорю». «Нет, я слишком маленький. Я был большим, а теперь нет. Ты в два раза больше меня». «Да ты спятил, что ли? Я, когда пришел сюда, первым делом тебя увидел в кресле. Здоровый черт, как гора. Слышишь, я жил на Кламате, в Техасе и в Оклахоме, и под Гэллопом, и там, и сям, и, честное слово, такого здорового индейца, как ты, никогда не видел». «Я из ущелья Колумбия», — сказал я, а он ждал, что я скажу дальше. «Мой папа был вождь. Его звали Ти-Амилатуна. Это значит «самая высокая сосна на горе». А мы жили не на горе. Да, он был большой, пока я был мальчиком. Мать стала в два раза больше его». «Похоже, мать твоя была слон. Сколько же в ней было?» «О, большая, большая». «Я спрашиваю, сколько в ней было росту?» «Росту? Малый тогда на ярмарке посмотрел на нее и сказал 1,75 м и 64 кг. Но это потому, что он ее только увидел. Она становилась все больше и больше». «Ну, насколько же больше?» «Больше, чем мы с папой вместе». «Вот так взяла и начала расти, а? Что-то новенькое. Отродясь, не слышал, чтобы с индианками такое творилось». «Она была не индианка. Она была городская из Далс-Сити». «И фамилия ее? Бромден?» «Ага, понял. Погоди минуту». Он задумывается, потом говорит. «Когда городская выходит за индейца, она опускается до него, так? Ага, кажется, понял». «Нет. Он не только из-за нее стал маленьким. Все его обрабатывали, потому что он большой, не поддавался и делал то, что ему хотелось. Они все его обрабатывали, как тебя обрабатывают.